Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вашему вниманию мы предлагаем ответы на вопросы наших авторов на тему «Православная семья». Ну а теперь с собой я не в ладах, ладони словно из-за льда, и сердце бешеный удар в крови. Давай с тобой научимся прощать, чтобы душой не обнищать и никогда не говорить «прощай» любви. Давай с тобой научимся прощать, чтобы душой не обнищать и никогда не говорить «прощай» любви. Меня на крыльях ангел к тебе достави. Семья для каждого человека – это, ну, святыня, понимаете. Это, можно говорить, муж во главе жены, дети, которые радуют. Вот. И вот я говорю, семья у меня большая, вот, уже есть две снохи, есть внук. Вот, дети мои. А вам сколько лет? Мне 48 лет, и вот самой младшей доченьке у меня вот полтора года. 21 января будет полтора года. И внуку уже два года. Хорошо. Вот такая вот разновозрастная. Все живут со мной. И я очень благодарен Господу, что такая большая семья. Конечно, кто-то скажет, вот много и все прочее. Ну, поверьте, я не повышаю какой-то, как говорится, рождаемость в России. Я просто люблю детей. Я просто люблю семью. И считаю, что так оно и должно быть. Конечно, мы знаем положение в России, что у нас очень малая рождаемость. Один, два еще, ребенка, да. Еще отказываются от детства. Отказываются. Да? Знаете, если бы Господь дал силы, вот кажется, вот моя душа такому лежит, что я вот всех, от кого отказываться, всех бы принял. Ну, а если там генетика какая-то тяжелая? Я думаю, что по нашей большой любви, по огромной любви, можно любую генетику исправить. Если человек стремится к тому, чтобы отдать свою любовь, показать пример, любовь еще к Богу, и повести их по Слову Божью, по жизни, научить их хотя бы какой-то малости и заповедям, и всей христианской правильной жизни, пусть это будет разными методами воспитания, потому что сейчас идут такие разнообразные споры о воспитании детей, ну, просто со всех сторон. Я думаю, что можно здесь и, будем говорить, вести какие-то диспуты проводить, и какие-то беседы, можно и споры даже говорить о воспитании. Если, конечно, будет вопрос, можно об этом поговорить, но я считаю, и любовью, и строгим словом по-всякому нужно воспитывать вот детей. У вас много деток, вы их наказываете? Обязательно. Обязательно. А как же не наказывать детей? Потому что, и как мы же говорим, что... Это на пользу, правда? Обязательно на пользу. Нас же тоже наказывают. И болезнями, и всеми посещениями, как и мы называем. И будем говорить, и детей надо наказывать, чтобы было в назидание им. Конечно, это не должны какие-то быть смертоносные наказания, да, потому что, ну, как-то время такое, что у меня сейчас роск, как это раньше было, хотя и это, я считаю, как кому-то тоже на пользу пошло бы, да. Конечно, ну, они же не калечены. Сейчас, конечно, я не призываю к тому, чтобы розгами кого-то били, но будем так говорить. Если русские висят на стенке, то не помешает ни для кого. Особенно для мальчиков, правда? Ну, конечно, я так думаю, что это... ни в коем случае не подумайте, мои дорогие братья и сестры, что я призываю там такими жестокими методами воспитывать детей. Нет, дело в том, что я считаю, что каждая семья И каждое непослушание ребенка, и каждая епитимия, как называется, в церкви должна рассматриваться индивидуально. Да? И, значит, самое главное, мои дорогие, чтобы вы поняли, что семья, брак – это святыня, это таинство церкви, это дар Божий, потому что домашняя церковь – это где есть глава, это Христос, а вот муж – глава жены. Вот и... А вот, батюшка, как раз тут на мониторе и вопросы. Как? Это из Петербург и область. Пишут, кто есть муж для жены, его место в спасении души своей половины, какова ответственность жены перед мужем, что есть одна плоть, родство мужа и жены, ребенка и матери, кто ближе к друг другу, а если муж пьет и бьет, имеет ли право жена оставить мужа и может ли быть для того причина? Вот пока видно шла это письмо, я уже сказал, что как раз вот хочу повторить, что брак – это святыня. Это таинство церкви, да? Это вот венчание, само таинство, это дар Божий. И вот это есть домашняя церковь, где глава есть Христос, а муж есть глава жены. Через мужа Господь указывает свою волю. Вот только потом семейный совет. Посему жена послушна мужу во всем, и что не противно Богу. А вы знаете, я считаю так вот, куда ты раньше смотрела? Ведь и сейчас никто не принуждал, ведь тебя не привели к нему и сказали, вот твой муж, и ты должна стать его женою. Что ж ты раньше-то смотрела? Или у нас браки совершаются как? Случайно? Нет. Должна была до принятия решения стать его женой, рассмотреть, глупый он или не глупый. А раз уже Господь сподобил, если ты уже состоишь в таинстве, то будь добра, понимай только одно, что муж есть глава семьи. А если он пьет? А если он пьет, знаете, вот есть такие слова у Василия Великого. Вот, я дословно процитирую их. Что биема была и не стерпела удара, то подобало паче претерпеть, нежели разлучиться с сожителем, если потому, что не терпела утраты имения, и сей предлог недостоин уважения. Вы знаете, есть такие слова во время венчания, да убоится жена своего мужа. Это не в том смысле, что она должна каким-то бегать углом и бояться его, а послушаться во всем. Да, можно сказать, батюшка, ну а как же к мужу? Да, есть такие слова, что возлюбит муж жену свою, как Христос свою церковь. Да, он должен ее любить, он должен ее почитать, но жена должна во всем послушаться мужу. И еще раз говорю, все вот эти вопросы и понятия дружбы, она же, наверное, как раньше была дружба, она была для того, чтобы как вот сходить в кино или где-то там на вечеринке познакомиться один день. А человек должен познать, с какой семьи, как он воспитывал. Мы же знали, да, раньше родителей, то есть знакомились. И мы должны были понять, куда мы идем и на какой путь мы становимся. Согласны вы со мной? Вот так должно быть. А то вдруг мы увидели человека, первая любовь, вышли за него замуж, и все. А теперь мы говорим, ох, он глупый, ох, он никак. Куда вы раньше смотрели? Потому что мое личное мнение, это все остальное является большим смертным грехом. Потому что жена должна во всем повиноваться мужу. И любить нужно так, чтобы встретить лучшего, не оглянуться. Ни в коем случае. И у нас еще звоночек. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый батюшка и Нина Васильевна, уважаемая наша. С Рождеством вас наступающим. Спасибо, Господи. Это Ирина Петровна из Москвы. Батюшка Виталий, низкий вам поклон за ту работу, которую вы ведете в своей епархии. Мне было очень приятно услышать, что вы говорили действительно о той любви, которая должна быть у всех у нас, не той, которой нас учили, я уже пожилой человек, как говорит человек прошлого века, нас как учили? Яша, Маша плюс любовь, любовь там, картина любви и так далее. Любовь — это прежде всего любовь к человеку, это уважение, сострадание, милосердие. Вот об этой любви сейчас мы говорим много. Все. Дай правильно. Бог, чтобы она прижилась, чтобы она вышла из нашего сердца. Она в каждом сердце, я уверена. Только по разным обстоятельствам скрывается. Поэтому, батюшка, спасибо вам большое, что вы такие вопросы поднимаете, очень для нас животрепещущие. Спасибо вас, Господи, за такое доброе приветствие. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел задать такой вопрос. Мы знаем, что Господь сотворил все. Значит, Он сотворил и смерть, и страдания, и сатану тоже, получается, сотворил. Потому что без Его воли ничего не совершается. Какой же Он после этого всемилостивый? И как Он может наказывать человека вообще, если Он всемилостивый? Дорогие мои, дорогой мой радиослушатели, я хочу сказать, что мы наказываем себя сами своими грехами. Потому что я простой пример, параллель такую проведу. Мы выпиваем спиртное, губим печень, потом болеем, страдаем. Мы курим, страдают легкие, мы болеем. Мы переедаем, страдаем, ожирение и так далее и тому подобное. Мы сами, мы не любим других, мы нервничаем. То есть, посмотрите, вот эти маленькие грехи, которые перечислил, мы себя назвали. А что такое, вы правы, что Господь все создал. Ну, посмотрите, давайте поговорим о том, о чем мы сказали, о враге нашем, о дьяволе. Да, как он раньше назывался? Он был ангелом, ангелом-демницей. Да, он был один из любимых, будем так говорить, Богом, ангел. Но посмотрите, в чем его грех и почему он стал таким нехорошим. Потому что он возгордился. Он возгордился. Ему не понравился архангел, который пел лучше ему и его. Ему не понравилось многое другое. И Господь надарил его всеми такими силами, такой властью. И он сказал, а чем я хуже? И увел свое полчище за собой таких же падших ангелов. И вот мы здесь повторяем то же самое. Мы гордимся, у нас огромная гордыня. Мы такие же падшие ангелы. И поэтому вопрос зададим, с чьи мы слуги? Слуги Бога, рабы Божьи, или слуги врага нашего, дьявола. Вот в чем дело. А милостивый он, знаете почему? Потому что он нас терпит. Он терпит наши грехи. Он терпит нас. Другой бы взял бы всех, как сказать, одним махом и уничтожил. Зачем такие, которые не любят друг друга, не любят Бога? Ведь что есть Бог? Бог есть любовь. А где она у нас? Вспомните, что сказал самое главное Христос. Христос сказал, любите Бога своего всем сердцем, всей душой, всем мыслью. Это есть первая наибольшая заповедь. Вторая равна ей. Возлюбите ближнего своего, как самого себя. Где эта любовь? Где мы любим? Мы поднимаем национальные вопросы. Мы поднимаем всякие вопросы. Нам не нравится правительство. Нам не нравится все. Где любовь? Где смирение? Нету. Поэтому Он милостивый, потому что Он терпит нас. Алло, добрый вечер. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Это раба Божья Галина. Я хотела вот какой вопрос задать. Вот я сейчас нуждаюсь очень в духовном отце. И вот скажите, у вас есть духовные чада? И как найти духовного отца? Как вот это все подойти к этому? Самое главное, мои дорогие, просите у Господа, чтобы Господь вам открыл. Открыл это, потому что это не просто так все бывает. Будем говорить, часто люди даже впадают в грех в этом. Я знаю, когда мне подошла одна раба Божья, говорит, батюшка, ну почему так? Я вот специально один вопрос задала одному, второму, третьему, пятому, и все по-разному ответили. Как же здесь быть? Как же? А я еще говорю, ты согрешила. А она говорит, а в чем же я согрешила? Я вот хотела послушать ответ и найти для себя истину. Вы знаете, может быть, с одной стороны, вот это искание, вот эти поиски имеют какую-то под собой почву, но я считаю это греховным. Вы знаете, надо один раз помолиться, попросить Господа, прийти к священнику, поговорить с ним, поговорить на ту или иную тему и раз и навсегда избрать его себе духовником. Ну и самое главное, не метаться и не думать, что вот, батюшка, вроде бы, этот говорят, что он такой, или там говорят, что он пьет, или еще что-то, и потом я пойду к другому, к третьему, это мы часто слышим. Не надо так. Поймите, у вас есть родные родители, которых вы любите, какими и не были. И поэтому, если вы уже избрали себе наставника, избрали себе духовника, и идите с ним до конца, какой бы он ни был, и что бы о нем ни говорили. Я считаю так. Да, батюшка, действительно так.

Домашняя церковь. Православная семья в современном мире. Беседы с духовником. На вопросы отвечает протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма в селе Акулово Одинцовского района. Супругам в христианском браке? Ну, во-первых, когда речь идет о браке, то нужно прежде всего помнить, что это же две души. А если еще дети, то это еще души. И так сказано, браки заключаются на небесах. И соединение, значит, когда оно по Божие, когда оно благословение, это брак, который заключен на небесах. И здесь, как и читается в молитве, я же Бог сочетал, человек меня излучает. И это обещание мы даем при вступлении в брак, имеющие главу непринужденную. И крепкую мысль. А жена спрашивает, ты имеешь позволение, могу и непринужденную, и твердую мысль. Мужчинам не хватает обычно крепости, а крепость – это выносливость. А женщинам не более выносливой, не хватает твердости тогда. Видимо, нужно это добавить в своих отношениях внутренним. Но все-таки, во-первых, нужно помнить, что то, что начинает происходить, происходит не на пустом месте. И не ни с того, ни с чего. Этому предшествовало что-то. Вот что, что касается самого себя, в это послужило причиной. Это каждый должен в себе самом обнаружить и исправить. Даже если ситуации неразрешимые, как бы кажется, или точнее непонятные даже. Но в конце концов, как это разрешится? Разрешимых в сущности нет, потому что все проходит. Нужно некоторые помнить правило такое, которое отец Сергий сказал, от нас зло не должно исходить. А чтобы я не исходило, нужно, чтобы его там не было внутри. От сердца человека исходит злое помышление и вся. Поэтому нужно сердце чисто, содержание воздух правдой утробной, то есть старота чистость сердца. И вот этим ты нужно заниматься, каждый должен заниматься прежде всего собой. У нас, к несчастью, в браке начинают друг друга воспитывать. А это не совсем то. Помогать в этом нужно, но воспитать, я уж не говорю даже о детях, как сказал отец Иоанн Крестьянкин, одному рабу, что тоже на живущему, ну что ты хочешь сделать своего ребенка, что из себя не мог сделать? Если своего ребенка иногда не можешь из себя него сделать, то из такого же человека другого еще труднее сделать, что из себя не мог сделать. Да тем более, когда взрослый человек, это уже не маленький дерец, который может загнуть и так, его можно так наломать дров-то как раз. Вот поэтому нужно, опять же, неспешность, терпение, не спешить с высказываниями, с возможными изречениями, потому что в каком состоянии человек находит. Интересно, это женщина особенно, она на вид, когда муж не война, она этого не будет. Это вопрос, который ей нужно. Что-то купить или достать, что она не будет поднимать. Вот сейчас, ну подходи. А другой найдет время. Целый век всего, он есть в царстве, получается. То есть здесь нужно вот ждать как-то подходящий момент, искать вот в этом. И именно то, что, как сказано, мудрый молчит. Да времени безумно говорит, без времени. Вот это особенно носится, ну, быть внимательным к этому. Насчет слов вообще в семейной жизни очень мне нравится это изложение, которое один ребенок написал, когда прочитали о рыбаке рыбке. Сказку написать изложение. Ребенок писал, уже был рыбак, была у меня старуха рыбачка. Она говорит ему, бери новые рыбы. Он говорит, ну пойду. За кем, почему-то им попала золотая рыбка. И говорит она ему, отпусти меня, дедушка, я выполню любое твое желание. Он сказал ей, да ладно, плавает все на здоровье. Такие желания не надо. Пришел, но старухе ничего не сказал. Кстати, золотое правило, которое в частности в семье, не соблюдается, и при этом получается, что лишнего не говорить. Потому что уж очень оно что-нибудь зацепится. Потому что дело в том, что кроме мужа и жены, кроме детей, еще вокруг крутятся еще те, кто ставится душ, кажется, воротить или дальше это. То есть лукаво, от лукавого вот как раз начинается вот это все. Там что-то и переначивается, это подергивает, и в одно и то же время что-то зовет. То есть вот как раз есть тот самый момент, который мы часто забываем, поэтому начинаем чувствовать друг на друга, и у нас самих что-то есть. И враг старается. Мы сейчас смотрим на человека, а человек только орудием какой-то момент бывает в руках вражьих, да. О чем важно помнить, если супругам пришла мысль о разводе? Что это грех. Что это грех. Это первое. Это нарушение заповеди. Хранить мир свой дядя. Мир и единство. Я когда-то, начиная свое служение в Переделкино, так сказать, по молодости, что-то мне казалось не так, что-то такое там, не так строгий устав какой-то, приезжаю, а ныне покойный владыка, тогда он был отец Симон, рязанский был митрополит, но он был на инспектором. Чего вы, отец Ильян, ты там воюешь-то? Я говорю, да что там не так, что-то? Он говорит, все нужно класть на алтарь мира. Я так забыл его, очень благостные такие назидательные слова. Как ответить матери, которая уходит от мужа, как бы ради воспитания детей? Вы знаете, по-настоящему такой шаг без указания Божия особого просто недопустим. Не говоря уже о том, что, к несчастью, как один мне батюшка рассказал, интересно, приходят какие-то трения, что-то такое там, какие-то разделения, недовольства, достоинство, сказал, все, ухожу. Я дух иду и слышу, мне как на ухо кто-то говорит, а не скажешь куда? И дело все в том, что вот вы затронули сейчас очень важный момент, кстати, из которого выросла так называемая ювенальная юстиция. Вот здесь, значит, не получается, я пойду где-то, а где? Что вместо этого отца будет другой отец? Или что, без отца лучше? И вот тут как раз вот ради детей ли? А как раз ради детей-то, может, наоборот, нельзя уходить. Хотя некоторые говорят, ради детей остаются. Но это, опять же, другое, где остаются хорошо. Но, опять же, для того, чтобы предпринимать какой-то такой решительный шаг, нужно опять, вот я говорю, волю Божию. Вот, потому что бывает. Бывает. В наше время страшные варианты. Не хочется даже слов говорить. По идее, иногда мужей бывает такое, что ребенок, особенно девочка, может пострадать, там, понимаешь, что-нибудь такое, не знаешь, что чего. Это уже страшно. Но вот такие какие-то особые случаи, ну, такие-то редко бывают, пожалуй. И на них строить принцип то, что вот это можно, нельзя просто. Если ребенок впадает в страшные грехи, пьянство, наркоманию и так далее, можно ли его бросить и сказать, что он неисправим и никогда не сможет исправиться? Вот об этом все время идет речь, что нужно молиться и просить волю Божию. Бывает такое, может быть, иногда, но это как исключение все-таки. Тем более при первых таких каких-то признаках нам сразу же делать из этого окончательный вывод. Это неправильно. Не говоря уже о том, что здесь, конечно, опять же, вы правильно затронули вопрос ребенка, но здесь срабатывает материнская любовь. Это особый дар, конечно, но чаще, и мать забудет тебя своя, не забудет тебя, говорит Господь. То есть любовь Божия выше. Я думаю, что эти вещи очень трудно, скажем, языком таким препарировать, то есть отрезать. Это вот когда говорят, вот что такое главное, ну, думается, что голова без туловища не существует, туловище без головы тоже. Поэтому если считать ему же головой, а остальные все члены, так сказать, тела его семьей, то это, наверное, не совсем тут не разделишь, я думаю. Это не совсем то, да, может, и совсем даже не то. Поэтому тут сказать, что выше, что ниже, хорошо сказал в свое время митрополит Филарет. Я отрицаю это разделение на главные догматы, второстепенные, там, менее, там, там, вещи. И считаю, что другое так соединено, что разделение его противно единству веры и меньше дыхацев. Как вот, опять же, голова главная, туловище главное, руки не главные, ноги не главные, но желательно, чтобы все это было на месте. Самовольный уход жены от мужа, можно ли сравнить его с самоубийством? Ну, это может быть очень резко немножко, простите, потому что самоубийство это уже почти безвозвратное. Нет, здесь есть еще покаяние. Но попытка к самоубийству, может быть, в некоторой степени так можно сказать. Потому что, по крайней мере, стремление разрушить семью, получается. На поводу того, кто старается разрушить семью, точнее. Имеет ли право жена требовать развода, если муж применяет физическую силу? Нет, ну, видите, что... Ну, вообще, Господь сказал, удали, попробуй, отцепь левый, а не развод. Там не сказано, кому ударили, муж, жене или жена, мужу. Просто, поэтому тут не совсем так. Я думаю, что это, наверное, не по-евангельски будет. Вот. Кстати, когда к Антонию Великому пришли братья, они спросили, дай нам заповедь. Он сказал, дана заповедь, дали попробуй, отцепь левый. Они говорят, не можем. Ну, тогда, говорят, не сдавай сдачи хотя бы. Не можем. Ну, говорят, люди поправят, терпи. Нет, не можем. Ну, говорят, тогда нужно их кормить, потому что они, значит, голодные. То есть он имел в духу, тут молиться нужно, когда уж не можешь ничего. Это первый, когда вот дали не давать сдачи, не отвечать это по Антонию Великому, потом уж терпеть. А уж если не хватает, тогда молись. Молись, проси, моли других и сам молись. Вот так говорит цитация. Часто бывает, что после рождения детей у матери просыпаются материнские инстинкты и преобладает материнская любовь к детям. А к мужу часто уже отношения равнодушные. Чем это объясняется? Нет, ну, все-таки мы говорим больше-меньше, это не совсем то. А иерархия должна быть. Это иерархия. Все-таки муж, а потом дети. Так должно быть. По-моему, так было в царской семье. Там у нас император, а потом дети уже потом, как образец в царской семье. Вот. И у нас немножечко вот как раз вот тут тот самый момент, который произошел теперь, когда все перевернули вверх ногами иерархию. Когда дети стали командовать родителями. Это недопустимо. Это все равно, что человек вверх ногами поставить. Почему жена должна слушаться мужа? Что ей предпринять для этого? Нет, дело все в том, что послушание, оно исходит именно из иерархии. А не с того, кто ошибался, кто не ошибался. Во-первых, люди после их падения, особенно, все ошибаются. Не все живут, не согрешит. Вот. Но видите, в чем дело? Тут такой есть момент, который мы часто опять забываем, что Господь сказал Адам, потом Еву. Понимаете, Ева все-таки остается из земли Адама, и он для нее отец. Понимаете? И нужно слушать отца все-таки, понимаете, как мы отца небесного слушаем, так отца. А все остальные еще слушают, поскольку они потом уже из женского естества родились. рождается, они должны слушать и мать, у отца прежде. Это иерархия, это не от нас установлено Богом. И очень хорошо сказал один из общинских старцев, вернее, строителей даже, когда ему монах, который уже зараженный в то время революционными всякими этими демократическими идеями, пришедший из мира, вдруг ему сказал, ты вот, говорит, хоть игумен, да не умен. А то говорит, ну что ж мне сделаешь, тут и умен, но не игумен. Поэтому, ну что ж теперь дальше, вот этот, вот Господь створил, ну что теперь предложить? Тебе так сказать, тебе, как апостол Павел говорит, Коршук не спрашивает, хорошо, я тебе такое сделал, сделал. Вот, поставил вот эту миску туда, а тебя вот туда, на ту лавку. Так и стоит там. Ну что, смирение, конечно, которое Господь дал нам, как первообраз, научить меня кроткий и смирить сердцем. Смирился и послужил бы даже за смерть, смирить же крест. И это мы все читаем. Это для православного человека все это просто. Что-то смиряться нужно. На кого нужно смотреть? На Бога и на себя. Взять на Бога и на себя взирать. Потому что, во-первых, опять же, говорю, Господь, вот я же сказал, створилось так вот, тем более жена особенно. Она створил, все, Господь створил. А в себя-то, вы знаете, ведь у нас тоже что-то есть всегда. И что-то такое неправильно так дело, потому. Потом, если не в этот момент, то раньше было. Ну и потом просто потому что сказал апостол, жена добудет своего мужа. Ну, хотя бы апостол слушается, если уже Бог не слушается, тогда же он с собой мол. Это же это все-таки сказано, причем как заканчивает, разглядывает своего мужа, значит, вот. Но боязнь-то именно заключается не в страхе животном, должна быть боязнь, а боязнь вот расстроить, а боязнь, значит, чтобы вот это все терять, вот это мир, согласие, такое. Справедливо ли, если жена, уйдя от мужа, считает, что муж, несмотря на то, что он кается, старается исправиться, с ее точки зрения все равно неисправим? Ну, знаете, что дело? Я вам все-таки все время, одно и то же повторяю, как попугай уже, что это нужна воля Божия. Справиться или не справиться – это воля Божия. Если Господь откроет, то есть узнать волю Божию о нем, справиться или справиться – мы не знаем. В чем заключается это исправление? Думаешь, что вот он будет так же жить? Ну, вот не совсем так же жить. Но исправиться это, ну, как говорится, душа его спасется, точнее. Что же исправиться? У нас мы желаем, чтобы другая половина жила так, как мы считаем, так, как мы хотим. А дело не в том, чтобы наша правда, как рук поверженный перед Богом, как сказано в молитве. А правда Божия. А правда Божия для чего-то вот попускает нам быть и до какого-то предела. И вот какой Господь положил предел? И кто? Как? Что? И как Господь спасет? Он, может быть, не исправится в том смысле, что он будет, начнет жить так же, как вместе жили, будет хорошо. Он, может быть, будет болеть. И такие примеры есть. И были и есть примеры, когда человек посещает человека болезнью, и, в общем-то, речь идет о спасении души уже. Не о том, чтобы здесь ее пожить еще, так сказать, продолжать, ну, еще земной жизнью, так сказать, плотской жизнью, и вообще, так сказать, пожить здесь. Не в этом смысле, может быть, и исправиться, а исправиться в том смысле, что душа его вот как-то, в общем, пойдет по пути спасения. Каким образом, я тоже. Батюшка, действительно известны случаи, когда в течение более чем 15 лет жена молилась за своего мужа. Перед иконой неупиваемая чаша, и вот неисправимый алкоголик исправился, изменил свою жизнь и теперь живет трезво. Известен также другой случай, когда верующая жена молилась за своего нецерковного супруга, и перед смертью тот попросил позвать священника и покаялся. Ну вот это как раз то, о чем мы говорили. Что, то есть главное спасение души. А как это будет? Не в том смысле, что он опять вот станет таким хорошим, там как его. Хорошим это, конечно, хорошо бы, да. Ну, если. Да, это подвиг, да, подвиг. Бывает также в семье, что один из супругов уходит или умирает. Что это, воля Божия? И когда можно твердо сказать с уверенностью, что это воля Божия? В том все дело, что это самое сложное. Но это вот тот самый момент, когда небо молчит, да ничего предпринимать. Святитель канонизированный Серафим Звездинский, он своим духовным чадом благословлял в таких трудных ситуациях три дня молиться и просить воли Божией. И тогда как-то проявлялось это. Спрашивать, особенно ходить по разным священникам, там еще, это не всегда хорошо. Потому что есть такое изречение, спасение во многом совете, но не в совете многих. А недавно я услышал, что один остаток спасения, два неразбериха, а три погибель. А может ли быть воля Божия на разрушение домашней церкви? Нет, воля Божия вся благая, направлена только во благо, как вот и разрушение может. А может ли отличаться она от канонов церкви? Нет, она не может быть. Дух Святый, он не изменяется. Просто дело все в том, что это не делается разрушение, а вот как то, что вы сказали, когда один умирает, это уже другое, это вопрос спасения души. Каким образом? Это уже Божье дело. Что делать, если жена ушла от мужа и бегает к родителям? Если не бегает, уже нужно для того, чтобы опять же все равно молиться нужно. Нужно молиться, потому что самым таким явным признаком дьявольского воздействия на разрушение семьи это является, да, когда расходясь с супругой, кто-нибудь из них обычно начинает удаляться от церкви. То есть дьявол остается от церкви, потому что церковь может спасти, церковь может наставить, церковь может помочь Господь. Во-первых, они не имеют права причащаться в таком состоянии. Они перестают причащаться, перестают даже ходить в церковь, а дальше уже дьявол начинает тянуть. И это вот как раз есть главным признаком страшным от разрушения семьи является не просто удаление супруга друг от друга, а следующее, как разрешить малой церкви, уход от великой церкви. Что сказать нецерковным родственникам, которые много лет делали все для того, чтобы разрушить семью? С какими словами к ним можно обратиться? Ну, вы знаете, трудно сказать, какие слова, потому что это очень дело очень непростое, потому что что услышать? Они могут услышать, не знаю. Есть такое изречение митрополит Филарет. С советом можно идти только в открытую дверь. В закрытую дверь можно встречаться с молитвой. Но тоже молиться и там уж как. Что сказать? Обычно страдают поэтому дети. Но тут это и есть святых отцов, что человек часто бывает не исцелен от человека, а только от Бога. Но дело все в том, что в жизни вообще какие-то решительные шаги такие, направления всей жизни, они должны быть, конечно, с благословения Божия, как и брак, и всякое, да, благословение родительского. Вот. И должна быть решимость, о которой преподобный Серафим говорил. И, соответственно, этой решимости и воля Божия, она в свое время скажет свое слово, как и когда. Это дело Божие. Когда я еще в молодости думал о священстве, я просил одного у Матери Божией, храмовой вещи, в которой я вырос, чтобы мне стыдно служить Богу. Больше ничего. В священническом лицане, или монашеском, служить Богу. И когда я спросил отца Кирилла, какой мне путь избрать, он сказал, Господь тебе укажет. То есть монашество или семейная жизнь. И в этот же день мне подвели мою будущую супругу. Но я тогда не обратил внимания. Потом, когда уже обратил внимание, а мне другой старец, 101 год, я был, сказал, тебе надо жениться. Я говорю, у меня никого нет. А вот на ком ты собираешься жениться? Вот. А ты как видел? Я говорю, да, видел. Вот иди на ней женись. Я пошел. Это у людей в личной жизни. А в служении Богу, когда я сказал отцу, что я желал бы быть священником, он сказал, хорошо, собираюсь быть священником, приготовься к тюрьме. Я кончил детский институт, 3 года работал на Урале, в часовом, потом 5 лет в Москве работал, в институте, а потом уже вот семинарию я окончил за год, учился экстерном, и потом дали академии. То есть должна быть решимость, причем, как вот в семейной жизни, не райские кущи, так сказать, развлечения, а подвиг. Поэтому, когда мне первый родился сын, матушке было трудно, то и в основном вступал я к нему ночью. Я приходил тогда домой, значит, и груду грязной посуды, все, она не успевала с ребенком просто. Я мыл посуду, ходил, это после работы еще. Вот, потом, значит, съел. Ну и, ну что ж, я же взял такую жену, я же сильнее, значит, должен, сильный, должен нести. Ну, а чем больше, тем она больше все втягивала, больше. Уж потом 7 человек в живых, 5 сыновей и дочери, весь это ее подвиг семейный, значит, был. Да. Поэтому должна быть решимость как раз вот и в семейной жизни, решимость, что бы ни было. Что может быть здесь? Грустно всегда, когда люди начинают раздавляться, раздражаться. Ну почему бы не жить в любви и мире? Так вот хорошо. Ну нужно просто отбросить все, что было, просто не вспоминать. Почему, интересно, сказано, что то старое вспоминать, тому глаз вон. А почему? Око за око и зуб за зуб. То есть ты получишь возмездие, если будешь вспоминать за грехи другого. Покрой грехи брата, и ты их Господь покроет. Образец идеальной православной семьи – это царская семья. Помню, батюшка, вы говорили проповедь о подвиге святых царственных мучеников. Потом в Екатеринбурге был крестный ход. И вот участвующие в нем православные семьи, показалось, являются настоящим будущим России. Сегодня же вы дали такой простой урок. Семья – это крест, и сохранить ее можно только любовью, но любовь эту надо постоянно возгревать в себе. Если мы не работаем над зарцем любви, то враг старается работать над тем, чтобы ее погасить. Таким образом, все должно быть построено на любви. А к ней можно прийти только терпением. Да, вот тот самый пример этого подвижника, который сказал, старцу говорит, я никак не могу, ничего не получается, а у тебя получается. Но терпение нужно. Что это такое терпение? Терпишь, терпишь, ничего не меняется. Все равно, что воду и что носить. Он им отвечает, а ты дождись зимы. А потом тебе заключается терпение. Это когда человек дожидается. Кстати, в службе Макария Великого есть такие слова – терпение скорбей и пожидание в обстоянии. Дорогой батюшка, мы благодарим вас и просим ваших святых молитв. Бог помощь всем нам. Тут хорошо сказала, когда вся семья вместе, душа на месте. И другое значение говорит, в ад идет каждый своим путем, а в рай можно войти только вместе. Слушали передачу «Домашняя церковь». Беседы с духовником. На вопросы отвечал протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровской церкви в селе Акулово Одинцовского района.